Она отошла на несколько шагов от навеса, чтобы посмотреть, какой путь проделала. Зачем она спустилась таким путем? Эл не знала. Из подсознания появилось то, что заставляло совершать рискованный поступок. Вердана не исчезла. Она существовала внутри нее. Эл насторожилась, подумала и решила проделать еще один трюк. Она вошла в двор в поисках приключения, чтобы снова выманить Вердану. Ничего подходящего, что пробудило бы сходные чувства. Зато Эл нашла Рушалу, который спал у ворот на старой шкуре. Мальчишку не пустили в дом. Он не проснулся, когда она приблизилась. Эл решила не пугать его. Тихо отошла в глубину двора. Она обследовала двор, бесшумно перемещаясь от одного помещения к другому. Под навесом были незапертые двери в кладовые, хозяйственные и другие помещения. Жилых здесь не было. Эл нашла комнатку, которая заинтересовала ее больше всех. Это была небольшая мастерская, уставленная механизмами и инструментами. При желании здесь можно было лить металл и ковать оружие, заниматься механикой. Теперь, когда воспоминания Верданы отрывками существовали в памяти Эл, она догадалась, кому мастерская принадлежала. Вердану на корабле заинтересовал арбалет, а она намеревалась сделать себе такое же оружие. И Эл вспомнила, что в карманах у нее наконечники для стрел. Она запустила руку в карман, достала один и рассмотрела его. Этот предмет напоминал о ее собственном прошлом. Она перевела взгляд на свою узловатую, пугающую на вид кисть и попробовала вспомнить, как выглядела со стороны. На ум пришел рисунок Рушалы. Он ей восхитился. Что ж, может, мнение маленького художника правдиво по местным эстетическим меркам. Ее мысли немного смешались от того, что внешний мир, знакомый ей, должен казаться необычным. Существа здесь будут казаться ей на одно лицо. Ее ждет путаница с лицами и именами. Так ли сработает память? Город — людное место. Опасен для наблюдателя, страдающего провалами в памяти. За 2 дня нужно постараться собрать информацию и как можно быстрее исчезнуть, пока она не наделала здесь глупостей. Эл заметила у стены несколько заготовок для мечей. Они были такой же формы, как сам меч Верданы. Эл констатировала себе жуткий факт. Она не сможет управляться с таким оружием. Она не умеет им владеть в этом теле. Эх, Эйсмут, Эйсмут. Она взяла заготовку в руки и убедилась, что не сможет даже грамотно достать его из ножен. Без оружия она чувствовала себя крайне неуютно. Есть у нее пара кинжалов, но что они против меча? «Геликс, ты меня слышишь?» — обратилась она к кораблю. «Доброе утро. Я далеко. Помехи». «Какие еще помехи?» «У нас телепатическая связь». «Нет, Эл. Я работаю немного по другому каналу. Здесь очень много телепатов. Нас могут услышать», — пояснил корабль. «Ты зря ушла из спальни. Там лучшее место для контакта». «У меня есть вопрос. Почему я не могу пользоваться оружием?» «Эйсмут запретил. Ты затеял разбирательство на дороге, помнишь? Придется действовать мирным путем. Тебя оградили от проявления агрессии». «Они думают, я стану убивать? Мои предположения верны?» — фыркнула она. «Да. Эйсмут сидит себе в лаборатории, Гоя не знает. А я здесь даже защитить себя не могу. Гуманист чертов!» — выругалась Эл. «Вердана воин. А что я без меча? Я должна носить его с собой. Ее оружие мне не подходит. И вдруг придется применить его». «Сделай так, чтоб не пришлось». «Геликс, я возмущена. Это неправильное решение, так и передай на базу». «Капитан, я ничего не могу сделать. Мне дали такое распоряжение». «Ты очень возбуждена, успокойся. Ты начала ругаться. Держи над собой контроль». Эл в ответ прорычала. Она осмотрела мастерскую и нашла то, что искала. Нож для работы. Тонкое лезвие из темного металла с грубой рукояткой. Он был достаточно острым. Эл повертела его в руке и с удовольствием сунула за пояс. «Ну вот так. Мне нужен ведущий. Нужно, чтобы постоянно был кто-нибудь на связи. Местные телепаты могут обнаружить контакт. Они могут читать твои мысли, а ты нет». «Их будешь читать ты», — сказала она. «Ты запретила. Теперь разрешаю». «Держись от собеседника на расстоянии и не прикасайся к нему. Эл, у тебя не получится. Ты не мыслишь, как они». «Я пробуду в городе 2-3 дня. Я проберусь во дворец, выйду на связь». «Гел, неужели нельзя связаться через тебя? Что за церемонии?» «Торн разрешает тебе воспользоваться воспоминаниями Верданы напрямую». Через камеру связи ты получишь информацию. Я еще не настолько изучил тебя, чтобы передать такой объем. В тебе сидит другая личность. Она сможет пользоваться этой же информацией, а это очень опасно. Если вы обе будете помнить одно и то же, то ты можешь быть захвачен Верданой. Это хуже, чем то, что было с наблюдателями раньше. Я могу потерять себя. Она помолчала. Я знаю способ, как с ней совладать. Неизвестно, будет ли обратим процесс, Сэл, и что случится, если тебя вернут в человеческую форму. Ну, об этом нужно было раньше думать, и теперь бесполезно говорить, остановил его Эл. Давай разберемся с субординацией, кто тут будет кем управлять. Я сам. Кому ты подчиняешься? Тебе. Тем не менее, я слушаю советы базы. Я анализирую. Я участвую в диалоге. Двойная связь требует от меня немного больше затрат. Я лучше знаю тебя, чем группа на базе. Поэтому не все советы Эйсмута тебе подойдут. Ты права. Почему они не консультируются с тобой раньше? Я не всю информацию могу им дать. Она конфиденциальна. Ты бы это не одобрила. Потом у них свои планы. Спасибо за понимание, Геликс. Как защищают обычных наблюдателей от телепатии? В их костюмах есть устройство. Их готовят долго. Они пользуются защитой редко. Видишь ли, она мешает их связи с базой. Это издержка технологии. Я могу заполучить такое же? Ночью я оставлю его у твоего окна. Тогда мы не сможем тебя слышать. Почему ночью? Иначе меня могут заметить. Ты же можешь быть невидимым. Эл, задай себе вопрос. Почему на Фаэтоне используют такую простую форму излучения, как наблюдатели? Ни один прибор искусственный интеллект, живое существо этого не заметит, заключила Эл. Неверный ответ. Тогда просвети, стала ерничать Эл. Потому что даже средний житель Фаэтона может распознать, что за ним следят. Даже издали. Такова уж их способность. Между прочим, ты тоже не терпишь слежки. Терплю. Временно, добавил корабль. На орбите Фаэтона ни одного средства наблюдения, потому что есть умельцы среди местного населения, которые их чувствовали и чувствуют. Ух ты! Ты все забыла в своем прошлом. Вспомни, Вест. Не хочу. Какого лешего меня тогда сюда притащили? Не сердись. Только не сердись, уговаривал корабль. Попрошу впредь без намеков. Я не варвар. Мы отвлеклись. Слушай дальше. Используют специальные камеры для связи. Или прямой контакт лицом к лицу. Странно, что тебе это нужно объяснять. Потому что я не должна быть собой. Ладно, до вечера. Я не буду принимать гостей. Не буду выходить из дому. Надеюсь, меня не отпотревожит, если, конечно, весть о моем присутствии не бродит уже по городу. Но посмотрим, что из этого получится. Я удаляюсь, сообщил Геликс. Обитатели дома просыпаются, твой слуга ищет тебя. Будь осторожна. Я как-нибудь переоденусь в простолюдина, что ли, постараюсь порыскать по городу. Вечером можно? С таким здоровьем ты едва ли сойдешь за бродягу. Вердана — крупная особь. «Особь», — повторила ее, — «особь, опять! Не уходи до вечера!» Она отключила связь. Во дворе раздался голос Урсу. «Госпожа моя, где вы?» На этот раз голос слуги казался протяжным, но неприятным. «Не ори! Не порти утро своими криками!» Она вышла из мастерской. Урсу подошел ближе, осмотрел ее. «Я приготовил ваше домашнее платье. Принес его вам, а вас нет. Я подумал, что вы совсем ушли». И испугался. Увидел, что окно открыто. Ну что за детские шалости лазать по крышам? Вы же уже не ребенок. Он, кажется, журит ее. «Ты еще учить меня будешь. Я в своем доме. Почему мальчишка спит у ворот? Я просила позаботиться о нем». Когда он узнал, чей это дом, так и замер. «Вы не назвали свое имя. Он сказал, что с места не сойдет, пока не попросит у вас прощения. Какие дерзости он вам наговорил? Он сказал, что я такая же благородная, как Дана Вердана из Дора». «И вы не наказали его?» – удивился Урсу. «Но он же прав», – сказала она и постаралась не смеяться. У нее получился неясный, смешливый звук. «За смешок сойдет». Эл двинулась к воротам. Мальчик все так же мирно спал. В следующий момент Урсу чуть не вскрикнул. Вердана подошла к нищему, и вдруг аккуратно подняла его вместе со шкурой. Мальчик не проснулся, а изумленный слуга замер от недоумения. «Найди место, где его ложить», — тихо сказала она. Урсус стоял как вкопанный. «Что стоишь? Быстрей! Не то он проснется и начнет верещать от испуга». Урсу только жестом мог показать, куда ей пойти. Мальчишка был уложен на пол в одном из помещений для прислуги. «Точно сын!» — со страхом подумал Урсу. «Незаконно рожденный. Ее казнят, если узнают. Пусть это окажется неправдой». Они снова вышли во двор. Туман почти рассеялся и стало теплее. «Я не слышала, когда вернулся дядя», — сказала Вердана. А он и не возвращался. Скорее всего, остался во дворце или зашел к кому-нибудь в гости. «Значит, о моем появлении еще не знают. Иначе он прибежал бы сюда в припрыжку». «Госпожа, не гневайтесь на него. Он думал, что вы умерли». «Ничего, он хорошо следил за домом. Я отблагодарю его. Боюсь, что без повеления императора вы не вернете себе свое хозяйство». «Дядя посмеет выставить меня из дому?» Она прибавила твердость в голос. «Хотела бы посмотреть». Урсу почтительно отошел подальше. Случай с нищим не выходил у него из головы. Поэтому он от избытка ума эмоций не уловил все те перемены, что произошли с его хозяйкой. В доме зашумели, дворня просыпалась. Нужно было вернуться снова в свою спальню. И вдруг к ней снова что-то замкнуло. Она стремительно сорвалась с места, пробежалась и прыгнула так высоко, что смогла зацепиться за край кровли. Навес негромко хрустнул под тяжестью ее тела, но она ловко влезла на крышу. И только тогда обернулась. Урсу стоял на прежнем месте. Она продолжила свой путь, пока не оказалась у окна. И тут она опять оглянулась. Урсу все стоял и покачивался из стороны в сторону. Крайнее изумление снова владело им. «Хорошего утра», — пожелала она ему с крыши и скрылась в окне. «Надо было выйти вам замуж, госпожа. Не девочка уже, чтобы лазать в окна», — сказал Урсу, зная, что хозяйка не услышит его слов.